Интерлюдия вторая. Полковник Ефремов прокручивал короткую запись снова и снова. От прокручивания яснее не становилось. Волосатый, бородатый, босой мужик выходил из портала, подобного которому полковник ни разу вживую не видел, и одним мановением пальца уничтожал камеру, которую он, полковник, так тщательно замаскировал и которую не заметил Елисеев. «Это что такое?» Наконец обреченно спросил он у Рябова, который смотрел запись вместе с ним. «Волхв, господин полковник», — ответил тот. «Какой еще Волхв?» «В Арсенофии, господин полковник». Мальцевский маг именовал его именно так. «Я в справочник по древним верованиям залез. Это имя одного из приближенных к Перуну». «Те, кто был приближен к Перуну, уже давно все повымирали», — уверенно бросил полковник. «Да и вообще, капитан, вы серьезно? Вы серьезно говорите о Перуне и его приспешниках? Это все мифы, сказки для доверчивых идиотов». «В хрониках раньше часто упоминали волхвов, господин полковник. Не знаю, как Перун, а они точно были реально существовавшими людьми, практиковавшими серьезную магию». «То есть вы верите в волхвов?» — насмешливо хмыкнул Ефремов. «Нельзя верить или не верить в то, что реально существовало, господин полковник. Возможно, хроники преувеличивают их силу, но то, что она была недюжинной, — это факт». «Положим, вы правы с волхвами, давно почившими. Но этот... не мог же он выжить с тех времен?» «Уже не так уверенно», — сказал полковник. «Не мог, господин полковник», — согласился Рябов. «Это слишком большой срок даже для волхва». «И как вы тогда это объясняете, капитан?» Полковник опять включил запись, на которой крепкий мужик, несмотря на седые космы, отнюдь непреклонного возраста, наставил палец, казалось, на них обоих и прогрохотал. «Безопасность прежде всего!» «Господин полковник, у того в Арсенофе мог быть ученик, а ученика еще ученик, который мог взять себе имя знаменитого волхва. Правда, это не объясняет похожесть внешности с тем в Арсенофе». Полковник запустил поиск и вскоре любовался на портрет волхва, давно почившего, но будоражащего нынче его чувства. «Родственник?» — предположил он. «Сын или, скорее, внук?» «Волхвы давали обет безбрачия, господин полковник. Конечно, мог нарушить, а мог научить племянника. В то, что это тот самый, я в любом случае не верю». «Но они столько лет себя не проявляли». «Так и сейчас не проявляют, господин полковник. Вы вспомните, шло преследование старых верований, волхвы уничтожались». «Да помню я это, капитан», — нахмурился Ефремов. «Между прочим, считаю это большой глупостью». «Они отказались сотрудничать с верховной властью. Надо было уговаривать, а не уничтожать. В конце концов, от верховного правителя не убыло бы поклониться и Перуну, чтобы привлечь на свою сторону сильных соратников». «Что сделано, то сделано, господин полковник». «Но если это действительно Волхв», — возбужденно сказал Ефремов, «то в наших интересах привлечь его на службу императора. Может, он там вообще не один? Может, мы имеем под боком тайную волховскую группу? Какая это была бы удача на фоне назревающего конфликта, и все же...» Он поставил рядом на экране кадры из видео и портреты статьи и опять поразился сходству. Любой бы сказал, что это изображение одного и того же человека. Тут даже экспертиза не нужна. «Но не может же быть, чтобы это был все тот же Варсонофий», — пробормотал он себе под нос. «Или может?» Он вытащил из стола коньяк и щедро плеснул в две стопки, себе и изрядно опешившему от такого поворота Рябову. «Исключительно для успокоения, капитан. Не могу на сухую обдумывать столь серьезные вопросы». Рябов на сухую мог обдумывать и вопросы посерьезнее, но отказываться от хорошего коньяка, когда тебе его от чистого сердца предлагает начальство... Нет, на такую глупость он не был способен.